Глава третья. Из бесед и поучений старца Зосимы. Д. Нечто об иноке русском и о возможном значении его. Отцы и учители, что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох, правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. На сие указывают образованные светские люди. Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие. А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньше указывают, и даже обходят молчанием вовсе. И сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской. Ибо воистину приготовлены в тишине на день и час и месяц, и год. Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божией от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшиеся правде мира. Сия мысль великая. От востока звезда сия воссияет. Так мыслю об иноке. И неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите, у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире не исказился ли в нем лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, последнее время особенно. И что же видим в этой свободе ихней? Одно лишь рабство и самоубийство. Ибо мир говорит: имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай. Вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из всего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных зависть и убийство. Ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единица слагается в братское общение тем, что сокращает расстояние, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такой необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим. А у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю я вас, свободен ли такой человек? Я знал одного борца за идею, который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь этак и говорит, за человечество бороться иду. Но куда такой пойдет и на что он способен? На скорый поступок разве? А долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали, напротив, в отъединение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственной гости учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих? Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого? И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе. Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием и достигаю тем с помощью Божьей свободы духа, а с нею и веселья духовного. Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить? Уединенный ли богач? Или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? Инока корят его уединением. Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл. Но посмотрим еще, кто более братолюбию поусердствует. Ибо уединение не у нас, а у них. Но не видят сего. От нас и издревле деятели народные выходили. Отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. От народа спасение Руси. Русский же монастырь Искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ. И оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец. Е. Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями. Боже, кто говорит, и в народе грех. А пламень растления умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет. Наступает и в народе уединение. Начинаются кулаки и мироеды. Уже купец все больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образование не имея немало, а для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит ко князьям, а всего-то сам мужик порченный. Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него. А сколько жестокости к семье, к жене, к детям даже! От пьянства все. Видал я на фабриках десятилетних даже детей, хилых, чахлых, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь Божий день работы, развратные слова и вино. Вино! А то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего иноки, да не будет истязания детей. Восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее! Но спасет Бог Россию. Ибо хоть развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умилительно плачет. Не то у высших. Те во след науки хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде. И уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему. Ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но проклят гнев их, ибо жесток. Россию спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учители, берегите веру народа и не мечта сие. Поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство благолепное и истинное. Сам видел, сам свидетельствовать могу. Видел и удивлялся. Видел, несмотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не мстителен, и независтлив. Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив. И пусть благослови тебя Бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство мое являю пред тобой человеческое. Воистину, если не говорят сего, ибо не умеют еще сказать сего, то так поступают. Сам видел, сам испытывал. И верите ли, чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепные правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены. И много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло. Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть, и как бы уже вижу ясно наше грядущее. Ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатство своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет. лишь в человеческом духовном достоинстве равенства. И сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство. А раньше братство никогда не разделится. Образ Христов храним, и воссияет, как драгоценный алмаз, всему миру. Буди, буди. Отцы и учители, произошло раз со мною умилительное дело. Странствуя, встретил я однажды в губернском городе К. бывшего моего денщика Афанасия, а с тех пор, как я расстался с ним, прошло уже тогда 8 лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне, и, Боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне. «Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас вижу?» Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, 2 детей-младенцев уже прижил. Проживал с супругой своей мелким торгом на рынке сладка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная. Усадил меня, самовар поставил. За женой послал, точно я праздник, какой ему сделал у него появившись. Подвел ко мне деток. «Благословите, батюшка!» «Мне ли благословлять?» — отвечаю ему. «Инок я простой и смиренный. Бога о них помолю, а тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всяк день, с того самого дня Бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло». И объяснил ему я это, как умел. «Так что же человек? Смотрит на меня и все не может представить, что я, прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в такой одежде. Заплакал даже. «Чего же ты плачешь?» — говорю ему. «Незабвенный ты человек. Лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостен и светел путь мой». Многого не говорил, а все охал и качал на меня головой умиленно. «Где же ваше, — спрашивает, — богатство?» Отвечаю ему: «В монастырь отдал, а живем мы в общежитии». После чаю стал я прощаться с ними, и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится. «Это уж вам, — говорит, — странному путешествующему, пригодится вам, может, батюшка». Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его, и ушел обрадованный и думаю дорогой. Вот мы теперь оба, и он у себя, и я идущий. Охаем должно быть, да усмехаемся радостно в веселье сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться. И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сём много, а теперь мыслю так. Неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки. А про слуг прибавлю следующее. Сердился я прежде юношею, на слуг много. Кухарка горячо подала, денщик платье не вычистил. Но озарила меня тогда вдруг мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве моем. Стою ли я того и весь-то, чтобы мне другой служил,

Каждый раз в молитве твоей, если искренно, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя. И поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще, на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя: Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их становятся пред Господом. И сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе, жили ли они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть из-за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет он, бесконечно более милосердный и любовный, чем ты, и простит его тебя ради. Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды, и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите. Им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, не возносись над животными. Они безгрешны. А ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя. Увы, почти всяк из нас. Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших, и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить. Он, милый и молчащий в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст. Проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного. Таков человек. Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя, взять ли силой, а ли смиренную любовью. Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобы образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливой душой. Ты не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а, может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй. А все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгую работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша, брат мой, у птичек прощения просил. Оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить. Но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю добыло бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелую любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным. Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться. Не говорите, силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию. Бегите, дети, сего уныния. Одно тут спасение себе. Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщишь. О гордости же сатанинской мыслю так. Трудно нам на земле ее и постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Да и много из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь. Не соблазняйся и сим, и не думай, что сие в чем-либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судья вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог. Сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно, и спорить уже не станешь. На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим. Да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти.

и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты и светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то прибудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай сроки, научись всему. В уединении же оставаясь, молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоей, и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий великий, да и немногим дается, а избранным. И о аде и адском огне рассуждение мистическое. Отцы и учители, мыслю, что есть ад, рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз в бесконечном бытии, неизмеримым ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе «я есмь и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки. И что же? Отвергло сие счастливое существо дар бесценный. Не оценила его, не возлюбила, взглянула насмешливо и осталась бесчувственным. Таковой, уже отшедший с земли, видит Илона Авраамова и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, нелюбивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам, «Ныне уже знание имею, и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная». И не придет Авраам хоть каплею воды живой, то есть вновь даром земной жизни прежней и деятельной, прохладить пламень жажды любви духовной, которую пламенею теперь на земле ее пренебрегши. Нет уже жизни, и времени более не будет. Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя. Ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести. и теперь бездна между тою жизнью и сим бытием. Говорят о пламени адском материальном, не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так, в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если бы возможно было отнять, то мыслю стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна. В робости сердца моего мыслю, однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо, приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут, наконец, как бы некий образ той деятельной любви, которую пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное. Сожалею, братья и други мои, что не умею сказать сего ясно. Но горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам. Мыслю, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех рекут нам о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился, исповедуюсь вам в том, отцы и учители, да и ныне на всяк день молюсь. О, есть и в Ааде, прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой. Есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый, те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобную гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощения отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут, и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия, но не получат смерти. Здесь оканчивается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. Повторяю. Она не полна и отрывочна. Биографические сведения, например, обнимают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе как бы в единое целое, сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Все же то, что изречено было старцем, собственно, в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений. Кончина же старца произошла воистину совсем неожиданно. ибо хотя все собравшиеся к нему в тот последний вечер и понимали вполне, что смерть его близка, но все же нельзя было представить, что наступит она столь внезапно. Напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видя его в ту ночь столь, казалось бы, бодрым и словоохотливым, убеждены были даже, что в здоровье его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. Даже за 5 минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было еще ничего предвидеть. Он вдруг почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с мест своих и устремились к нему, но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирая на них, тихо опустился с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь, как сам учил, тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новоприставленному и кому следовало по чину стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братия собралась в соборную церковь. Еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новоприставленном достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событии, и множество граждан потекло в монастырь. Но о сём скажем в следующей книге, а теперь лишь прибавим вперед, что не прошел еще и день, как совершилось нечто до того для всех неожиданное, а по впечатлению, произведенному в среде монастыря и в городе, до того как бы странное, тревожное и сбивчивое, что и до сих пор, после стольких лет, сохраняется в городе нашем самое живое воспоминание о том столь для многих тревожном дне.